Приехали, вокзал. Хватаем шмотки и вываливаем из вагона. Там некий хуй. Такси, такси. А я ему: хуй пососи. Он побубнил себе под нос и язык в жопу. А мы пиздуем по перрону. Я и Вэк по сумке волокем. А Светка катит шамадан свой на колесах. И все хуи стоят. Такси, такси. Куда вам ехать, завезем недорого. Ты заебешься всем им отвечать. А Светка нам сказала сразу: такси здесь дорого, поедем на метро. Мне один хуй, могу и на метро. Вот только где оно, хуй его знает. Прошли через вокзал, на улицу выходим. Там стройка некая, народу как людей. А тачек, бля, и все куда-то рвутся. Тачки, бля, сигналят. Светка показывает: вроде нам туда. Она в Москву когда-то ездила давно. Возила масло, продавала сыр. Я ей: если ты знаешь, то веди. И мы прём за ней. Народу как людей. И главное, дохуище черножопых. Я сразу столько их вообще нигде не видел. Нет на их Гитлера. Горели бы у концлагеры за всю хуйню. У нас их тоже много стало, но само собой не столько. Зашли у метро. Там очередь пиздец. 100 человек там или больше. И все у кассу. Век: я без очереди улезу. Мы что, бля, дурные в очередь стоять? А Светка: не, не надо. Лучше постоим, как все. Ты хочешь опоздать на самолет? Тогда, бля, стой. И улез, как нехуй делать. Пришел, принес нам некие бумажки. У них даже Светка нихера не понимает. Их раньше не было. Ну, мы идем в такие, бля, железные ворота, или хуй их знает. Только куда бумажку сунуть, хуй простышь. И так сую, и так. Старуха некая у синей шапки подсказала. По типу: сунь вот так, возьми ее и проходи. Но Века все равно уебала по ногам. Он взял у Светки шамадан и упереди себя попер. Короче, стали на ступеньки, едем. Тут некий пидорас. Ему по типу надо вниз пройти. Сухий сам, длинный, волосы не мытые даже у неких струпьях. А Век его за шкирки. Что пройти? Куда пройти? Я сейчас тебе пройду, гандон ебаный. Но этот вырвался и униз. Мы шо за ним так бегать будем? И так здоровья нет. Доехали до низа, слезли со ступенек. Век чуть не ёбнулся там с шамаданом. Стоим. В какую сторону нам хуй простышь? И Светка толком ни хера не знает. Но посмотрела, разобралась, говорит: туда. Подъехал поезд, мы всех трохи растолкали, чтобы быстро залезть. А Светка как дурная: осторожней, осторожней. Да не толкайте вы людей. Ты говори, что хочешь, только мы все сами знаем, как нам надо. Залезли у вагона, там пиздец. На лавке лежит бич и спит. Все транты на полу стоят, а он храпит и хоть бы хуй. И, бля, вонит на весь вагон. А главное, сесть никто не может. И мы стоим, как три придурка со своим шматьем. А с бодуна еще. Мы с Веком на вокзале думали, возьмем по пиву. Но Светка: нихуя. Сначала мы доедем до аэропорта, а там уже все остальное. Тут остановка. Век берет бича за скирки и на выход. Этот хуй проснулся, что-то там пиздит. Мужик еще не старый, только весь зарос, как старый дед. А Век ему в ебальник из вагона выкинул со всеми его трантами. А Светка на него как заорет: ты что вообще дурной? А если у него зараза? Я ей по типу пошутить: Зараза, говорю, к заразе не пристанет. А Светка ему: «На, платок возьми, руки вытри от этой драни». Он руки вытер, ясный пень, и сел на место, где бич спал. Сидим, как люди белые. Тут остановка. Некая заходит крыса старая, вся морда сморщенная, да еще у шляпе. И Светка века в бок толкает: «По типу места уступи». А он и прямо так конкретно объясняет: «Ты мне хуйню не говори, чтобы такой, бля, обезьяне место уступать». А эта крыса слушает и морду кривит. Стояла, ждала, думала, уступим. Потом взяла и отошла. Приехали, короче, у Домодедова. Но это только там метро такое. А до аэропорта пиздовать еще и пиздовать. Вылазим из вагона, поднимаемся наверх, а там по типу переход подземный. И у нем ларьки со всякой хуетой. Век сразу: «Надо пиво!» «Само собой, давно пора». Но Светка на него: «Какое пиво? Нам сейчас тут не до пива. Тут надо разобраться, как в аэропорт доехать, а ему, бля, пиво». Но нам с ним похуй все. Пошли к ларку и взяли по две балтики девятки. Мы дома поменяли трохи денег на российские, чтобы если Светка вдруг съебнется, как сейчас, то хоть на пиво, чтобы было. А в кошельке Светки взял бутылку. Но не девятку, нет, она ее не пьет. Ей тубург. Говорит, она такое только пьет, чтобы не наша или не российская. А у перехода, бля, народу как говна. И черножопых еще больше. Я Веку говорю: «Куда мы, бля, с тобой попали? Это, бля, Москва или, бля, некая Чучмекия?» А он молчит, открыл бутылки и свою одним лотком почти что выдал. Я тоже трохи выпил. Сразу стало заебись. А Светка злая с чемоданами стоит. Но Веке сразу пиво у зубы. Она и не орала ничего. Отпила трохи, говорит: «Пойду спрошу, куда нам дальше». Спросила одного, другого. Один сказал одно, другой другое. А в общем, непонятно нихера. Ну, вылезли с перехода мы на улицу. Машин там дохуище, черножопых и жареных курей ларек. Я б заточил одну, а то с утра не жрали. Но не до этого, само собой. Тут некий хуй в шортах подлетает: «Вам у аэропорт, поехали за 1000 рублей. А я ему: «А не пошел бы ты в пизду. За 1000 рублей я на спине тебя допру в аэропорт». Он сразу уебал, а мы пошли искать маршрутку. Ну, сели мы, короче, в маршрутку. Такая, как у нас, но только трохи больше. А может, и такая точно, хуй ее там знает. Зато набито, бля, пиздец. Все едут, едут, а куда им надо? Кругом рекламы, фуры едут. Я их столько никогда еще не видел. Ну, тачки всякие там, мерсы, бэмвухи, наши жигули. А москвича ли там зепра? Ни одного. Москва это вам, бля, не хуй собачий. А Век потиху начинает психовать. Догнаться хочет, что ему два пива? А мы сидим по типу сзади. Рядом чей-то чемодан большущий. И он мне шепчет: «Может, попросить остановиться у ларка, чтоб пиво?» Я ему: «Ты что, бля, охуел? Какого хуя он тебе маршрутку остановит?» А я ему: «Полтинник дам. Ты не позорься, потерпи». Он трохи побубнел и перестал. А мы уже по типу едем не по городу. Но разницы особой нет. Все то же самое. Рекламы, фуры, тачки. Ну и шоссе поширше, чем у нас. Но это ясный пень. А впереди какая-то, бля, баба молодая. У майки белой с выразом весь лифчик виден. Ну, груди ничего. Я бы ей, конечно, засадил. Короче, говорю: «Простите, девушка, а вы что, тоже на аэродром?» Эти глядят, как на придурка, лахают. Ну, Век со Светкой. А баба глянула так, сморщила свой нос, как будто я сказал, что она, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, пизда московская.